и желтые крокусы, такие мясистые и глянцевитые, и так похожие на воск, что, кажется, они будут гореть, как свеча, если поднести к их тычинкам спичку. Около мили мы прошли по дороге, обсаженной высокими старыми кипарисами, сильно запорошенными белой пылью. Настоящие малярные кисти в звездке. Потом свернули в сторону и направились к гребню невысокой горы. Тут перед нами открылось озеро размером акров 4, заросшее берегов тростником и зеленое от водных растений. В тот день на спуске к озеру я шел немного впереди Теодора и вдруг остановился как вкопанный, с изумлением разглядывая тропинку впереди себя. Вдоль края этой тропинки тянулось русло ручья, сбегавшего в озеро. Ручеек был так мал, что даже весеннее солнце успело его высушить почти целиком. На дне у него осталась лишь тоненькая струйка воды. Поперек ручья, поднимаясь затем на тропинку и опять спускаясь в ручей, лежал, как мне показалось, толстый канат, и он был как живой. Приблизившись, я увидел, что канат состоит из множества каких-то маленьких, покрытых пылью змеек. Я сразу крикнул Теодору, и когда он подошел, показал ему на это чудо. «Ага», — сказал Теодор, и в его глазах загорелось любопытство. «Да, очень интересно». Я спросил, к каким змеям относятся эти животные, и почему они передвигаются все вместе. «Нет-нет», — сказал Теодор, — «это не змеи, это молодые угри, и, кажется, они, понимаешь ли, прибираются к озеру». Я с восторгом склонился над колонной этих маленьких угрей, решительно пробивающих себе путь по камням и траве среди колючего чертополоха. Кожа у них была сухая и запыленная. Их было там, наверное, миллионы. Кто бы мог подумать, что в этом пыльном, сухом месте можно встретить живых угрей? «Вся история угрей», — сказал Теодор, опустив на землю сумку и устроившись поудобнее на камне. «Очень любопытно. Видишь ли, в определенные периоды взрослые угри покидают пруды и реки, где они обитали, и устремляются к морю. Это происходит со всеми европейскими угрями и со всеми североамериканскими. Куда они все уходят, долгое время оставалось загадкой. Ученые только знали, что обратно они никогда не возвращаются, и что через какое-то время появляются молодые угри и заселяют те же реки и водоемы. Только гораздо позднее люди узнали, что происходит на самом деле. Теодор задумчиво провел рукой по бороде и продолжал. Все угри направляются в море. Через Средиземное море они попадают в Атлантический океан и плывут к тому месту, которое называется Саргассово море. Оно расположено, как ты знаешь, против берегов Южной Америки. Угрям, к Северной Америке, конечно, не приходится столько плыть. Но они тоже идут к тому же месту, там они мечут икру и погибают. Личинка угря, когда она выходит из икры, выглядит совсем необычно. Знаешь ли, она прозрачная и имеет форму листа. Эти личинки так не похожи на взрослых угрей, что долгое время их выделяли в особый род. Так вот, личинки медленно плывут обратно, направляясь к тем местам, откуда пришли их родители. К тому времени, когда они достигнут Средиземного моря или берегов Северной Америки, они выглядят так, как вот эти. Теодор остановился, снова потрогал бороду и осторожно просунул конец трости в живую массу угрей, так что те сердито зашевелились. «Видимо, в них очень, очень силен инстинкт родного дома», — продолжал Теодор. «Ведь отсюда до моря не меньше 2 миль, и однако же все эти маленькие угри оказались здесь, пробивая себе путь к тому самому озеру, где жили их родители». Теодор внимательно огляделся и показал мне на что-то тростью. «Путешествие это довольно опасно», — заметил он, и я понял, что он имел в виду. Как раз над полоской угрей в небе черным крестиком плавала пустельга. Мы видели, как она камнем упала вниз, и потом, крепко зажав в когтях клубок угрей, унеслась прочь. Пока мы шли вдоль полосы угрей, они следовали в том же направлении, что и мы. Мы видели, как действуют другие хищники. При нашем приближении в воздух поднимались стайки галок, сорок, взлетела пара соек, и краем глаза мы успели заметить, как мелькнул и исчез в миртовых кустах огненный хвост лисицы.